59. 29 апреля 1915 года. Господи Боже ты мой, чего это припекает? У нас тропическая жара даже ночью. Завтра отправляемся на новую стоянку. Предстоит 30-километровый переход. Веселенькое дело. Вещей набирается все больше и больше. Под предлогом, что это самое необходимое, нас нагружают как только могут. Пожалуйста, не забудь прислать фотографии, как обещала. Или какие-нибудь из них запороли окончательно. Сюйлару, может быть, все-таки дадут отпуск. От своих он больше ничего не получал, он ждет и очень волнуется. Получил великолепную банку с цыпленком, приехавшую на поезде. До вечера, лапушка моя».